когда отдавали вашу страну кому попало? Когда продавали ее за несколько подписей? Будете стоять там в бессилии или...» Тут Гитлер переступил на один канат выше. «Поднимитесь на этот ринг вместе со мной!» Макса передернуло. В животе у него заикнулся ужас. Адольф прикончил его. «Заберитесь сюда, чтобы нам вместе одолеть врага!» В подвале дома номер 33 по Химмельштрассе Макс Ванденбург чувствовал на себе кулаки целой нации. Один за другим немцы лезли на ринг и сбивали Макса с ног. Ему пустили кровь, дали волю покорчиться. Их были миллионы. И вот Макс в последний раз поднялся на ноги. Он смотрел, как следующий немец перебирается через канаты. «Девочка!» И пока она медленно шла по рингу, Макс увидел, что левую щеку ей процарапала слеза. В правой руке девочка держала газету. «Кроссворд», — мягко сказала она, — «чистый», и протянула газету ему. Темно. Теперь только темно. Только подвал. Только еврей. Новый сон. Через несколько ночей. Был послеобеденный час. Лизель спустилась по лестнице в подвал. Макс как раз отжимался. Без его ведома Лизель немного понаблюдала. А когда подошла и села рядом, Макс встал и привалился к стене. «Я тебе говорил, — спросил он у девочки, — что в последнее время мне стал сниться новый сон». Лизель чуть повернулась, чтобы увидеть его лицо. «Но он мне снится, когда я не сплю», — Макс показал на непылкую керосиновую лампу. «Иногда я тушу свет. Встаю тут и жду». «Чего?» Макс поправил. «Ничего, кого?» Несколько секунд Лизель ничего не говорила. Беседа была из тех, когда нужно, чтобы между репликами проходило какое-то время. «Кого же ты ждешь?» Макс не пошевелился. «Фюрера?» Он сказал это совсем обыденно. «Потому и тренируюсь. Отжимаешься?» «Верно». Он подошел к бетонной лестнице. «Каждую ночь я жду в темноте. И по этой лестнице приходит фюрер. Он спускается, и мы с ним деремся по нескольку часов». Лизель уже стояла. «Кто побеждает?» Сначала Макс хотел ответить, что никто, но тут заметил банки с краской, холсты и где-то на краю поля зрения растущую кипу газет. Поглядел на прописи, длинное облако и фигуры на стене. «Я?» — сказал он. Будь то он взял ее руку, вложил ей в ладонь свои слова и свернул пальцы в кулак. Под землей, под Мюнхеном в Германии, двое стояли и разговаривали в подвале. Звучит, как начало анекдота. В общем, сидят в подвале немец и еврей. Но это, однако, был не анекдот. Маляры. Начало июня. Другим занятием Макса был остаток «Майн Кампф». Все страницы одну за одной он аккуратно вырвал и разложил по полу, чтобы покрыть слоем краски. Потом высушил на веревке и поместил обратно в переплет. Однажды Лизель, вернувшись домой после школы, застала всех троих — Макса, Розу и папу — за прокрашиванием страниц. Множество листов уже сохли на прищепках, так же, как они, видимо, развешивались для зависшего человека. Все трое посмотрели на Лизель и заговорили: «Привет, Лизель!» «Берегись, Лизель!» «Самое время, свинюха! Где тебя носит?» Водя кистью, Лизель представляла, как Макс Ванденбург боксирует с фюрером, точно как он это описал. Подвальное видение. Июнь 1941 года. Мелькают кулаки, толпа лезет из стен. Макс Ванденбург и Гитлер схватились не на жизнь, а на смерть, отскакивают от лестницы, На усах фюрера кровь,